Глава 8. Семейно-бытовая, в которой Иван не решает стратегические задачи, а делает гораздо более важные вещи. По мнению Тани, которую она старательно краснее сообщила на ушко мужу, Маша была немного... чересчур свободна. Ваня припомнил, в каком виде к ним приплыла сама Таня во время их знакомства и сильно удивился. «Как так?» Жена помотала своей прелестной головкой. «Я не об этом. Она, понимаешь...» Ваня понял. Внешне он остался невозмутим и даже обнял и поцеловал супругу, но мысленно он схватился за голову. «Вот только этого мне не хватало». Женщины в его доме ладили, четко поделив иерархическую лестницу. Была старшая жена Маша и младшая Таня. Но у каждой, естественно, были свои тараканы в голове, и Тане не нравилось, что Мария Сергеевна не прочь. «Это же мое время!» Таня запунцовела окончательно и зарылась носом под руку мужа. Ваня прокашлялся. «Мария!» Таня сжалась и тихо пискнула, натягивая на себя одеяло. Дверь привычно без стука распахнулась, и в комнату влетел белокурый торнадо. Маша с разбегу запрыгнула на мужа, отчего тот крякнул, чмокнула его в нос и громко поинтересовалась. «Чего? Давайте быстрее, а то у меня там...» Внизу на кухне что-то шипело и шкварчало. Тянул дымок чего-то пригорающего. Маляренко поглядел на зоркий глаз, выглядывающий из-под краешка одеяла, и быстро поднялся с кровати. «Я сам там присмотрю, а вы тут пошепчитесь немного, хорошо?» Муж с таким нажимом это сказал, что Маша испуганно посмотрела на Таню и быстро кивнула. Последнее, что услышал, закрывая за собой дверь Иван, было: «Ну чего ты, солнышко, я же тебя люблю». «А у вас молоко убежало». Задумавшийся о перипетиях личной жизни Ваня благополучно проворонил обед. Мясо подгорело так капитально, что вся кухня окуталась дымом. «А ну кыш отсюда!» По лестнице бегом неслись его любимицы, и одна, кажется, даже не одетая. Маляренко опомнился, чертыхнулся и кинулся на помощь. «Все хорошо, честно». Нос у Тани был еще красным и опухшим, но, удобно устроившись в объятиях Маши, женщина постепенно успокоилась. «Прости, прости, прости». Манюня с пулеметной скоростью целовала подругу в макушку. Танюшины слезы она тоже не переносила и теперь была готова на все, лишь бы Таня успокоилась. «А пойдем на пляж?» «Холодно еще». «Тогда в баню». «А ты?» – Мария Сергеевна смерила мужа оценивающим взглядом. «Ты давай тут, по хозяйству». Оставшись в одиночестве, Ваня впервые всерьез задумался о прислуге. В принципе, его дом был всегда чист. На его столе всегда стояли вкусно приготовленные блюда, а спал он на чистых простынях. Но дети требовали массу времени и сил, да и дом был не маленький. Немного выручали старшие дети и племяшки, но это пока. Племяшки уже не раз интересовались, когда же дядя Ваня привезет им давно обещанных парней. Обещание надо было выполнять. Беда была в том, что пока Маляренко и понятия не имел, где же ему взять этих самых молодых и красивых. «Ладно, когда подопрет, найду. А когда девочки выйдут замуж? А если Маша и Таня снова забеременеют? У-у-у-у». Прислуга, или вернее помощница по хозяйству, в доме была нужна. Например, в доме Кузнецова было аж две таких женщины. Юркина Настя, родив подряд мужику двух сыновей и дочь, вообще по дому ничего не делала, занимаясь только детьми. Все хлопоты взяли на себя Лера, жена Толика, и стюардесса Надя, жена Виталика. Толстый со своей ненаглядной супруги пылинки сдувал. «А я чем хуже?» Подумав об этом, Ваня почувствовал укол совести. Открыв пинком дверь на улицу, чтобы комната проветрилась, он вышел на веранду и жаждущим взором обвел поселок. «Ща я кого-нибудь...» В пределах видимости были только племяшки, качающие в тени лодочного сарая детей и Семёныч, подгоняющий строителей. Те лихорадочно переделывали перед домом Олега поплывшее за зиму мощение. Все были при деле. Всего в Севастополе сейчас жило 17 семей, 12 коренных и 5 недавно перевезенных с севера. Устроить на работу какую-нибудь женщину из русских семей было нереально. у каждого уже было свое занятие. Приблуды? 5 семей канадцев расселили по домам работников Семеныча. Тех тоже перевезли с севера, так что, по крайней мере, в лицо они друг друга знали и общий язык находили. Теснота в маленьких двухкомнатных домиках стояла страшная, но делать было нечего. Строительство новых домов пока в планы Маляренко не входило. На набережной мелькнула знакомая фигурка. «Это как ее?» «Лили! А ну иди сюда!» Иван махнул рукой, и супруга канадского бригадира, поставив на землю ведро с водой, послушно пошла к боссу. «Она же стюардесса. Вил говорил, она все умеет. Годится. Да и Вилла приподниму. Пусть Семеныч не расслабляется. Свято место, как говорится». Маляренко широко улыбнулся и радушно показал рукой на вход кухни. Виллу и его семье Маша отвела ту комнатку на первом этаже, где когда-то жил Сашка. Комнатка была низкая, маленькая, но зато отдельная и рядом с кухней. Пилот, прижав руку к сердцу, старательно выговаривал «Спасибо!», а Лили внимала плохому английскому Тане. Та проводила инструктаж. Ваня поморщился. «Милая, сейчас-то ладно, но в моем доме только по-русски». Таня зыркнула на прислугу и прошипела так, чтобы не слышал муж. «Speak Russian. Ясно? Yes. Да, мэм». Еще одну семью в свой старый домик, стоявший по соседству с новыми хоромами, поселил Олег. Две дочери у него уже подрастали, а супруга носила третьего ребенка. Помощь по дому требовалась и ей. Остальные канадцы такого счастья не сподобились, продолжая все так же жить в тесноте да не в обиде. Иван Андреевич сидел на пирсе, свесив босы ноги в воду, и смотрел, как за песчаную косу прячется багровое солнце. Порыв горячего степного ветра, первый в этом году, стеганул по голой спине, вызвав озноб. Море успокоилось. Пора было двигаться дальше.